25. Садух заявился под вечер хмурый. Сейчас он сидел, вопреки обыкновению, неразговорчивый и накачивался орешком. Я его не торопил, хотя прекрасно знал, о чем пойдет речь. Наконец Садух, по-видимому, принял решение, чему, очевидно, способствовала вторая кружка напитка, и, порывшись в сумке, лежавшей у его ног, протянул мне трубочку, скатанную из местного аналога бумаги. Я также молча забрал ее, догадываясь, что это, и развернул. «Ты мне нужен». Я поднял глаза на старшего в нашей большой семье и моего партнера по опасному бизнесу. «Это что, все?» Тот хмуро разглядывал меня, потом выдал. «Нет, не все. А что там?» Я помялся, но протянул записку Садуху. Тот, вопреки ожиданию, ее не взял, даже отпрянул сначала. Но потом, дернув губами и отхлебнув очередную порцию, решительно схватил. «Ясно? Ты вроде говорил, что у тебя с этой Скелли ничего не было». «Ну да, не было. Темнишь ты. Стала бы она писать такое». «Какое такое? Если я тебе напишу, что ты мне нужен, то что? Надо свадьбу организовывать». «Ты так не шути. У меня на свадьбу денег нет». Опять начал свои шуточки богатейший человек в Облачном крае. Потом вновь нахмурился. «Женщина так...» — он выделил это «так». — «пишет только близкому человеку». «Я тебе уже ответил». Садух еще глотнул ароматного напитка. «Ну, или когда завладеет душой несчастного». Я ошарашенно уставился на него. «Чего?» Садух довольно откинулся на ограждение беседки, в которой мы сидели. «Я, конечно, эту Скелли не видел, но, говорят, красивая». «И что?» «Догадываюсь, на что ты намекаешь, но что дальше?» «А то! Держись от нее подальше. Это аристократы. У них свои законы, у нас свои. Для них мы ничто, рабочий скот. Она тебя в свою семью никогда не пустит. Ты мун. Хуже, чем никто». «Не кипятись. В семью она меня звала, я отказался». Садух вытаращил глаза и открыл рот. «Да ладно! Как это?» «Как-как? Сказал, что у меня уже есть семья». «Какая семья?» — начал Садух, потом замолчал. Какое-то время мы молчали вместе. Я разводил очередную порцию орешка. Садух думал о чем-то своем. «Что, правда, предлагала?» Через некоторое время начал он снова. «Правда? Ты мне только про семью тут больше не заливай. Говори, почему отказался?» «Надо было так. Это что-то вроде фиктивного брака, и я мог поставить ее в трудное положение. Назовем это так. И, кстати, я оказался прав». «Расскажешь?» — спросил заинтригованный Садух, которого я особо не посвящал в наши приключения. Для него я по-прежнему оставался муном. «У нас в горах, говорят, меньше знаешь, дольше живешь». Садух недовольно пожевал губами, но ничего не сказал. Еще раз приложился к кружке, откинулся на ограждение и, прищурившись, сказал: «По мне, это чисто женская ловушка. Сколько дурачков не изгинуло, не счесть! Дело, конечно, личное, но тут замешан наш бизнес, и я имею право защищать свою семью». Я кивнул, и он продолжил: «Если ты пойдешь навстречу, то я должен буду аннулировать твой паспорт. Когда тебя поймают, а тебя поймают, ты будешь отвечать только за себя. Семья не отвечает за изгоя. Договор наш в силе, и если выживешь, то сможем работать дальше, но учти, изгоя назад брать нельзя, таков закон». Он пристально смотрел на меня, затем наклонился и уже тише сказал: Вообще-то из семьи живым никто не уходит, это тоже закон. Но и по небу не летает. Поэтому я с тобой разговариваю. Мой опыт и опыт предков говорит, что от тебя надо избавиться. Я так не делаю, потому что никто из предков никогда не видел, как люди летают. Никто из них не то чтобы с аристократами, даже со Скелли дел не имел. Ты уйдешь на эту встречу не потому, что ты так решил, а потому, что я решил рискнуть. Надеюсь, что если ты выживешь, то будешь это помнить. Садух неожиданно схватил меня за затылок, прижался лбом к моему лбу. Я терпел, понимал, что происходит нечто более сложное, чем простое расставание. Садух заключал новую сделку. «Помни, Илья, что я тебе сказал. Паспорт твой мы отменим, но в семье ты останешься. А значит, и закон нарушен не будет. Паспорт — это для Скелли, для властей. Жизнь — это для семьи. Ты понял?» «Понял, понял», — угрюмо ответил я. «Так что, кроме записки?» Садух отпустил меня, откинулся, поднял свою кружку и заговорил, как ни в чем не бывало. «Назвали место и время. Какой-то остров недалеко от Руила. Тебя будут там ждать через 8 дней. Ждать будут сутки. Не успеешь, значит, не успеешь». «Что-нибудь еще?» «Нет. Навстречу пойдешь один. Для них ты не член семьи». Я вздохнул. «Ладно, Садух. Жалко, что ваш орешек на меня не действует». «А мне не жалко. Ты лучший собутыльник, который у меня когда-либо был. Наливай». Уже на следующий день после пьянки с Садухом я вылетел на разведку. После пары транспортных операций в интересах семьи маршрут был уже хорошо знаком. Но теперь я был один. Никто не бубнил в салоне позади, никто не ждал на точке, никто не прятал лодку с магическим движителем в кустах. Остров, который мне предстояло найти, находился ниже по течению реки относительно нашего контрабандистского убежища. Если бы мне помогала семья, то следовало оставить самолет там и добираться до места встречи на лодке. Однако я должен был полагаться только на себя. Впрочем, я все равно воспользовался проверенным убежищем. Несмотря на большую скорость, развиваемую новым самолетом, путь до окрестностей Аруила занимал целый день. Лететь по проверенному маршруту — сплошное удовольствие. Не надо искать точки для посадки и отдыха, проверять их безопасность, шарахаться от неожиданно встречающихся по курсу населенных пунктов. Так что, когда я приземлялся на знакомом островке, то чувствовал себя даже отдохнувшим. Тем более, что погода была прекрасной, сухой, облачной, с отличной видимостью. На всякий случай я проверил заросли над берегом острова, где обычно нас ждала припрятанная лодка. Но ничего, естественно, не нашел. Узкая протока, где мои товарищи обычно грузились, была тиха и безжизненна. Я решил посмотреть на большую воду и двинулся сквозь заросли местного речного дерева на противоположную сторону острова. Несмотря на то, что ветви многоярусных голубоватых великанов тесно переплелись, двигаться оказалось удивительно легко. Нижние ярусы пушистых отростков были относительно короткие и гибкие, легко раздвигались под моими руками, никаких колючек, паутины или насекомых. Гуляй, не хочу. С уровня воды река казалась еще больше. Дальний берег виднелся тонкой чертой, подпирающей горизонт. 2 км, не меньше. Ветра почти не было, и поверхность воды неслась к далекому морю, как одно целое. Могучей полированной плитой, испещренной царапинами водоворотов и короткими штрихами неведомых препятствий. Далеко ниже по течению была видна баржа, уходившая вместе с водой вниз. Больше на реке никого не было. Я немного посидел на берегу, любуясь впечатляющим зрелищем, и направился назад к самолету. Надо было приготовиться к ночевке и поужинать. Осматривать новый остров я собирался как можно раньше с утра. Было бы вообще хорошо вылететь еще затемно, чтобы появиться над точкой рандеву с рассветом. Пользуясь бесшумностью самолета, я несколько раз обошел назначенный остров по кругу, осматривая все через трубу. Никаких отблесков магии не обнаружилось. Остров был гораздо больше того, где мы прятались, и в его глубине на полянке стоял небольшой то ли домик, то ли сарайчик. Место, где я мог бы спрятать самолет, нашлось только на широком песчаном пляже, окружавшем остров со стороны протоки. Дальше шли заросли знакомого дерева, и можно было надеяться, что мою посадку люди, засевшие в домике, не обнаружат. Сейчас, похоже, на острове вообще никого не было. Посадив самолет на пляж, я еще раз осмотрелся и направился напрямик через заросли к домику. Тот оказался пуст и не заперт. Вообще он больше походил на сарайчик, однако внутри обнаружилась приличная мебель. Стол, стулья, пара кроватей. Никакого белья или другого имущества, инструментов, продуктов или чего-то такого. Однако было понятно, что домиком периодически пользуются. Стекла в окнах целые, полы чистые, крыша не протекает. Я осмотрелся. Подвал в сарайчике отсутствовал. Чердак тоже. Вокруг не было других строений. Если меня здесь будет ждать засада, то где ее будут прятать? Немного успокоившись, я обошел окрестности, осмотрел кромку леса вокруг поляны с домиком. Ничего подозрительного. Ну ладно, будем считать, что представление о театре боевых действий у меня есть. До встречи через неделю, кто бы ты ни был.